Верховный жрец как-то обмолвился, что когда сил наследника начнет хватать на выздоровление, в музыке больше не будет нужды. Сам Хефер хотел победить немощь, хотел вернуться на берег живых окончательно. Но мысль о том, что он больше не услышит исцеляющие песни, глубоко печалила его. Скрыть выздоровление от служителей Ануи было невозможно, и потому он не мог больше медлить. Царевич вкладывал всю свою волю, чтобы хотя бы ненадолго пробуждаться ночами и по-настоящему слышать жрицу, если уж разглядеть ее было не дано. Не раз он хотел заговорить с ней, но боялся спугнуть, а однажды удача сама пришла ему на помощь. В ту ночь жрица снова сидела рядом и пела. В ту ночь жрица снова сидела рядом и пела. В какой-то момент она тихонько отложила лиру, хотя и не прервала песнь. Хефер не шевелился, стараясь не выдать себя даже изменившимся дыханием, и наблюдал за ней сквозь приоткрытые ресницы. Он с трудом различал в темноте ее движения, поэтому можно было не беспокоиться, что она в свой черед способна увидеть едва уловимую дрожь его век. Женщина склонилась над ним, опираясь на руку, и отвела пряди волос с его лица, а потом застыла, точно любуясь, что, конечно, едва ли было возможно во мраке настолько глубоком. Кожей Хефер чувствовал ее дыхание, словно дуновение легкого бриза касалось его вместе с тихой песнью. «Останься со мной, прошу», — проговорил он в темноту чуть слышно. Жрица приглушенно ахнула от неожиданности и отшатнулась, но он успел осторожно перехватить руку, на которую она опиралась. «Не уходи», — шепот Хефера нарушил шелестящую тишину. «Не бойся меня. Ты знаешь мое имя и имеешь надо мной больше власти, чем я над тобой». Она молчала, нащупывая свободной рукой оставленную рядом лиру. Царевич зажал ее пальцы между своими ладонями осторожно, как будто держал в руках маленькую пойманную птицу и боялся сломать ей крылья. Жрица служила Ануи, стражу порога. Но сейчас на ней не было традиционных перчаток из плотного льна, которые мешали бы ей перебирать струны. Ее касание было совершенно живым, вопреки народной молве о мастерах-бальзамировщиках. Вот только сейчас она очень волновалась, и ее рука похолодела. Хефер поднес ее ладонь к губам и нежно поцеловал. «Благодарю, что не оставила меня и вывела оттуда, где я был оставлен. Я никогда не забуду тебя». Жрица коротко вздохнула и осторожно попыталась высвободиться. Хефер удержал ее. «Ты ведь не вернешься ко мне больше, да?» — спросил он печально. «Огонь жизни разгорается во мне все ярче. И значит, как сказал верховный жрец, в твоей путеводной музыке больше не будет нужды. Но она нужна мне, и я хочу узнать тебя, кем бы ты ни была». Женщина снова попыталась высвободиться, и на этот раз он уже не посмел удержать ее. Одежды жрицы прошелестели, когда она быстро поднялась и направилась куда-то во тьму. «Я буду так рад, если ты все же вернешься», — проговорил он ей вслед. Дверь скрипнула, пропуская внутрь немного тусклого света из коридора. Этого было недостаточно, чтобы разглядеть что-то, кроме силуэта в темных одеждах. Жрица выскользнула из комнаты, оставив царевича в одиночестве. Со вздохом Хефер откинулся на ложе и провел ладонью по покрывалу, еще хранившему тепло там, где сидела жрица. Его фантазия рисовала ремийскую деву, загадочную и прекрасную, хотя она вполне могла оказаться и пожилой дамой, умудренной годами и тайнами своего искусства. Как бы там ни было, Хефер чувствовал необъяснимое родство с таинственной жрицей. При мыслях о ней его охватывало странное томление, мало общего имевшее с влечением к женщинам, которое было ведомо ему прежде.